Глава 109. После чудовищного взрыва, от которого скрипнули корабельные переборки и мигнуло освещение, со стороны баррикады послышалась частая стрельба. И рейк-рейцер Таут до последнего не мог определить, кто же там одерживает верх – психи Авельяра или варвар с двумя помощниками. Стрельба скоро стихла, и из-за угла показался сам варвар. «Все в порядке!» – крикнул он. «Да, у нас порядок!» – эмоционально отозвался Таут. «Не торопитесь, господин рекрейсер! Это может оказаться ловушка!» – вмешался ранг-майор Шино. «Да какая ловушка! Там такой грохот был! Ошметки по сторонам летели, и даже баррикада сдвинулась! Но на крайний случай у нас имеется комрад Чунмах!» «Штаб-навигатор, вы в готовности?» «Я в полной готовности, сэр», – встряхнул автоматом офицер с самой верхней элитной палубы судна. Ранг-майор Шино подошел к бронедвери и выглянул в бойницу. «Действительно трое. А может, расстреляем их, когда подойдут поближе, чтоб уж наверняка, а?» «И что дальше?» – усмехнулся Таут. «Вы правы, сэр. Дальше никаких перспектив. Но зачем-то они к нам стремятся, правильно?» «Они, а вернее этот варвар, надеется с нашей помощью как-то вывернуться из создавшейся ситуации». «А ситуация у нас – это когда двигатель встал, а в дросселях скрыта взрывчатка, заложенная диверсантом с расчетом детонации после 5 миллионов циклов», произнес ранг-мехмайор Хейно. «Что?» практически одновременно произнесли Таут и Шено. «Нет-нет, просто вспомнился один случай, господа. Не обращайте внимания». Варвар и его помощники подошли к двери. «Поймите меня правильно, господа. Вы должны передать оружие в окошко». «Конечно», ответил Брейн и первым подал свой автомат, затем автомат Сингера и два дробовика, которые держал Фофо. После этого многоязычковый механизм щелкнул, и дверь весом в 4 тонны стала медленно приоткрываться. «Все, господа, этого достаточно. Пролазьте!» – скомандовал Таут, когда дверь отошла сантиметров на 30, и трое новых союзников поочередно протиснулись внутрь. После чего снова включился механизм, и скоро все 9 язычков лязгнули, оказавшись в своих гнездах, о чем сообщили 9 сигнальных лампочек, загоревшихся на панели терминала безопасности. На новичков выбрался посмотреть весь маленький гарнизон, а рек-крейцер Таут взял на себя роль радушного хозяина и распорядителя. «Ну, господа, представьтесь, кто вы?» сказал он, вставая перед новичками и опуская оружие. «У меня еще одна граната осталась», — сказал Брейн. «Она на взводе, у меня за поясом. Может, заберете?» Таут обменялся взглядом с напряженным штаб-навигатором Чунмахом, который стоял с автоматом наготове. И оба они рассмеялись, окончательно избавившись от опасений. «Давайте сюда эту гранату, Томас, сэр. Мои друзья зовут меня Томас». «Прекрасно, Томас», – кивнул Таут, получая гранату и передавая ее Хейна, который был на «ты» с любыми механизмами. Правда, хромали его познания в части электроники и программирования, но для этого существовали парни с более высоких палуб. «Давай теперь ты, Сингер», – сказал Брейн. «Ну, что я? Первый срок за раздолбайство и несанкционированный начальством захват вражеского бинборда. Сейчас 4-й срок. Все за дисциплинарные проступки». «Понятно», – кивнул Брейн. «Теперь ты, Фофо». «Ну, я торговал со склада, на чем и взяли. Потом еще 2 срока». «А за что 2 других срока?» – уточнил Таут. Брейн улыбнулся, догадываясь о финале рассказа. «Ну, я, короче, попал на хорошую должность и стал торговать со склада. А когда освобождался, снова начинал». «Первый раз это понятно, но кто давал вам занимать ту же должность в следующие разы после хищений?» «Я могу располагать к себе, сэр», – развел руками Фофо, и засмеялись почти все находившиеся в помещении. «А вы, Томас, вы не Супер, не Гоберли, не Канзас. Как вы оказались в военной тюрьме?» «Вы не поверите, господа, но я не знаю. Меня доставили сюда в беспамятстве, и мои друзья...» Брейн кивнул на Сингера и Фофо. «Могут подтвердить, что какое-то время я находился здесь в состоянии растения». «Растение, которое потом вдруг сошлось в битве с голубым роботом». «Ты дрался с голубым роботом?» – поразился Фофо. «А мне ничего не рассказывал». «Да нечего было рассказывать. Я же попал на больничку». «Так что же нового вы хотите нам предложить, Томас?» – спросил Таут, меняя тон на деловой. «Для начала, сэр, я бы хотел узнать, в какой мы сейчас ситуации, что нам угрожает и в какой последовательности». «На эти вопросы вам может ответить штаб-штурман Лекс Шуллер. Он с верхней палубы, из отделения управления. К тому же разбирается в программировании». «Но я не штатный программист», – возразил сидевший за терминалом Лекс Шуллер, крупный супер в голубом мундире с серебристыми аксельбантами и единственным ромбом на погоне. Он был всего лишь штаб-штурманом, самым младшим из офицеров верхней палубы. «Бросьте, Лекс Шуллер, все наслышаны о ваших способностях. Если бы не высокий статус офицера, вы бы один прекрасно заменяли всех корабельных программистов». «Мне, право, неловко, сэр», – смутился штаб-штурман. «Просто расскажите, где мы и откуда возможны угрозы. Повторите ваш прогноз, что давали сегодняшним утром». «Сейчас он поменялся, сэр». «Вот и славно. Покажите в динамике, к какой участи мы стремимся. Даже интересно будет». Брейн подошел к терминалу, за которым сидел Лекс Шуллер. Перед ним горело не менее дюжины экранов, и по каждому двигалась информационная лента. От трафика торговых путей, доставок на каких-то биржах и выдачи лицензий на доставку грузов. «Ну, что я могу сказать?» Вздохнул Лекс Шуллер. 28 часов назад мы послали сигнал бедствия с полным объяснением обстановки о том, что произошло у нас на палубах. Теперь об этом знает каждый казенный департамент». «И?» – подтолкнул его Брейн. «В ответ они сообщили, что к нам направлена корабельная группа». «А сейчас они где?» «В 6 часах от точки контакта». «А что такое точка контакта?» «Позиция, с которой они могут дать верный залп, который накроет цель». «То есть нас?» «Ну да». «Понятно. А как насчет повстанцев?» «То есть?» «Я имею в виду Худденхарт». «Но нам запрещено». «Отвечайте на вопрос, штаб-штурман. Сейчас не время придерживаться инструкций. Мы уже на самом краю», – сказал Таут. «В таком случае крейсер Худденхарт коснется нашего борта через 5 часов». «Через 5 часов?» – переспросил Брейн, полагая, что ослышался. «Да, сэр, именно так». «Так чего ж вы тут тогда воюете, а?» – воскликнул пораженный услышанным Фофо. «Спокойно, братцы, спокойно», – сказал Брейн и, отойдя от терминала, прошелся по просторной комнате, привлекая недоуменные взгляды местных обитателей. Впрочем, в их взглядах читалась и надежда, ведь они уже свыклись с мыслью, что их сопротивление только отдалит неизбежный конец на борту военной тюрьмы. «Какие у нас имеются активы?» – – спросил Брейн, возвращаясь к терминалу. «Я не имею права, сэр. Я...» «Штаб-штурман, сейчас не время хвататься за правила». Снова пришел на помощь Таут. «Ну, хорошо. Все, что у нас есть, это вот...» С этими словами штаб-штурман вывел на самый большой монитор таблицу с пиктограммами. Брейн подошел и, ткнув пальцем в один из разделов, спросил. «Что это?» «Запасы кислорода». «Хорошо. А вот это?» «Кристаллическая еда. Ее запасов может хватить на 2 года». «Ну да, при условии, что есть вода». «Что?» «Проехали. А вот эти склады, что на них?» «Там находятся законсервированные роботические системы Би-28». «А попроще?» «Это бронероллеры, стрелки-каратели. Их выпускают, когда на судне бунт. И они подчищают всех подряд, пока административные силы прячутся по штатным местам». «За бронированными дверями?» Штаб-штурман покосился на Таута и кивнул. «Так точно, сэр». «А почему же вы их не выпустили на оперативный простор, когда началась вся эта байда?» Штаб-штурман снова взглянул на Таута, ожидая знака. Но Рек Крейцер просто молчал. «Для запуска требуется команда главного программ-инженера, но к тому времени он был мертв, поэтому мы ничего не могли сделать». «А кроме него никто не может дать эту команду?» – слегка удивленно спросил Брейн. «Никто, сэр». «Но это же глупо. Где логика?» «А логика там, где думали, что инженер – самый защищенный офицер. И это именно так. Его офис, если посмотреть по схемам». Лекс Шуллер вывел схему расположения служебных помещений. «Вот, если вы посмотрите, то увидите, что офис инженера – самый защищенный. Поэтому...» «Так как же он погиб?» – оборвал его Брейн. «Пошел в гальюн, куда в тот момент по шахте обеспечения спустились мятежники». «Так-так...» «Среди нас были предатели, сэр, поэтому к мятежникам сразу попали самые уязвимые места со схемы». «Ладно, что было, то прошло. Сейчас мы можем активизировать стрелков-карателей?» «Нет, сэр, слово запуска было за инженером». «Да ладно тебе, Лекс Шуллер, ты ж шаришь в программировании. Я ни за что не поверю, что у тебя нет программки, которая взломает это слово инженера и сможет выпустить этих убийц на работу. Но разве нет?» «Но, сэр...» Лекс Шуллер снова обратился за поддержкой к Тауту, представительному суперу, который сейчас командовал всем аппаратом администрации в отсутствие других, более высоких чинов. Таут кивнул. Дескать, пришло время откровений. Так что давай, Лекс Шуллер, шуруй по нештатному расписанию. «У меня имеются кое-какие наброски, сэр, но я не уверен». «Да уверен ты, уверен. Давай, покажи, на что способна твоя программа. Либо ты просто никакой...» «Что, простите?» Лекс Шуллер снова оглянулся на Таута, но тот ушел в дальний конец офиса. «Ну что, мастер, покажешь что-нибудь?» Продолжал давить Брейн, нащупав слабину айтишника. Лекс Шуллер сердито засопел, и на экране замелькали установочные картинки. Затем появилась таблица, на которой в 4 отделениях побежали цифры подбираемых паролей. «Ну вот, совсем другое дело», – сказал Брейн, видя знакомую картину взлома. Прошло долгих 10 минут напряженной тишины, и Лекс Шуллер доложил, что пароль к запуску роботов-карателей им получен. «Будем запускать, сэр». «Нет, не будем. Нас и так никто не беспокоит», – ответил Брейн и снова прошелся по комнате, привлекая взгляды молчавших офицеров и своих помощников. «Кто у нас сейчас главная угроза? Ударная группа правительства еще далеко, а крейсер «Худденхарт» близко. И когда они пристыкуются, сюда ринутся не психи, проведшие полжизни в военной тюрьме, а профессиональные штурмовики, обученные захватывать суда. «Когда они высадятся, шансов у нас не останется», – подтвердил Таут. «А что, Лекс Шуллер, могут наши Би-28 атаковать этих штурмовиков, когда они высадятся?» – спросил Брейн. «Думаю, да, сэр. Для них любой вооруженный – очевидный объект для уничтожения». «Вот только потерпев неудачу по захвату военной тюрьмы, крейсер мятежников отстыкуется и ударит по нам торпедой», – заметил рангмехмайор Хейна. «И ничего мы не выиграем», – упавшим голосом произнес штаб-навигатор Чуинмах, все так же не расставаясь с автоматом. «Хорошо. А если бы наши роботы атаковали врага на его поле, Лекс Шуллер, а? Это возможно?» – спросил Брейн. «Ну, теоретически, конечно, возможно. Они опираются на план судна, который им приказано зачистить». «А план должен находиться в архивном разделе служб эксплуатации, правильно?» «Да, сэр». «Хорошо», – кивнул Брейн и сел на служебный винтовой стульчик. «Хорошо», – повторил он. «А на ваших судах применяется разъем...» Брейн знал маркировку на родном языке, но когда супера его переучивали на двумерную речь, технический раздел дали в упрощенном варианте. «Одним словом, там должен быть разъем, который в момент стыковки судов должен подключиться к объектной системе судна и предоставить информацию о своей объектной системе. Разумеется, в случае, если суда дружественные». «Да, сэр, такая система разъемов имеется. У нас это называется судовое совмещение». «Кажется, я понимаю. Вы хотели бы получить схему судна через это соединение, чтобы перепрограммировать наших роботов на зачистку чужого корабля?» «Вот именно так, приятель», – кивнул Брейн. «Но, к сожалению, там стоит мощная защита именно на этот случай». «И что, его нельзя взломать?» «Взломать-то можно все, сэр, но на это потребуются часы. А в нашем случае...» «Я хотел бы сделать заявление», – вдруг вмешался штаб-навигатор Чуинмах. «Все эти взломы квалифицируются как должностное преступление. И если дойдет до разбирательства, я при всех сразу хочу заявить свою позицию. Я против должностных нарушений». «У нас нет иного выхода, Чуинмах», – сказал Таут, заметив, как это выступление Чуинмаха подействовало на Лекс Шуллера. «Мы все прекрасно понимаем, что даже в случае спасения мы предстанем перед комиссией контрразведки. Увы, таковы правила, которые диктует нам непростая обстановка во время войны с мятежниками. Они с каждым периодом становятся все изощреннее и профессиональнее. И непонятно, кто и как и где их натаскивает. Причем точно по лекалам военной академии в Антависте. Понятно, что контрразведка нервничает. Так что не беспокойтесь, Лекс Шуллер. Мы все в своих отчетах напишем о вас только хорошее. Ну, кроме, видимо, штаб-навигатора Чуинмаха».